забравшийся на ближайшее время с делами архимаг, все никак не мог успокоиться. «Повезло, что я перестраховался», — бормотал он. «А ведь мог сегодня и окончить свое пребывание на более-менее изученных слоях реальности. Мог. Да и сейчас такая возможность остается, если кто-нибудь узнает, как все было. Нет, все-таки случись что, надо иметь место отступления. Как там, кстати, мои подопечные поживают?» С помощью телекинеза архимаг снял с полки кристалл, служащий для записи произошедших событий, и вгляделся в его глубины, чтобы узреть то, что происходило в месте, удостоенном его внимания. Не так давно он поставил не совсем обычный эксперимент, узнав о том, что раса эльфов в его родном мире Фридлонд стремительно движется к упадку и вырождению. Для того, чтобы поддержать сородичей, Келиэль решил влить в жилы народа новую кровь и по возможности увеличить его могущество за счет привнесенных извне знаний. В ходе невероятно сложного ритуала удалось вернуть к жизни 8 погибших перворожденных, чьи души архимаг приволок с помощью высшей магии из какого-то ну очень отдаленного мира. Там их раздавило каменной плитой, которую то ли метнуло, то ли случайно выронило существо, называемое самосвалом. Келиэль так и не понял, что это за существо такое, но его это не очень-то интересовало. Мало ли монстров во вселенной. Что, их всех запоминать, что ли? Куда больше его привлекли личности эльфов, которых он воскресил, и их умения. Но разобраться совсем и сразу в личном владении архимага не получилось. Прибыли с визитом князь и посланцы от гильдии магов. Закрутились интриги, и 5000-летнему волшебнику стало не до результатов эксперимента. Для того, чтобы совсем не потерять из виду воскрешенных, архимаг телепортировал их в удаленную от западного леса пустыню, снабдив некоторым необходимым минимумом вещей и кое-чем сверх того. Впрочем, эта компания и сама была не промах. Предводитель ее одолжил у архимага один из его лучших артефактов – ручного гипнурга. Эти существа, называемые также туманящими разум или просто туманниками, предпочитали жить в подземных пещерах. С самого своего рождения каждый из них владел невероятно мощной псионикой, которую использовал для добычи пропитания и рабов. Впрочем, для туманников эти две вещи частенько совпадали. Одной из таких тварей не повезло попасться в руки Келиэля живой. Архимаг вытряхнул содержимое головы гипнурга из черепной коробки в специальный аквариум с питательной средой. Слегка увеличил в размерах, чтобы повысить и так впечатляющую псионическую мощь, и поставил себе на службу, убрав функцию свободы воли как ненужную. Создание, названное компанией молодых эльфов мозгом, научило их парочке распространенных в мире Фридлонд языков и в дальнейшем помогало во многих начинаниях. Чтобы занять группку юных сородичей делом, старый волшебник предложил им сделку. Если они увеличивают количество эльфов вдали от традиционных зон влияния детей звезд, то он выражает им свою благодарность, как может. А может он не просто много, а очень много. Сделку заключили. 8 эльфов добрались до ближайшего города, оказавшегося частью одного из многочисленных человеческих государств, и принялись обустраиваться. Келиэль все же выделил немного времени и приставил к ним несколько созданных при помощи магии из обычных животных и растений наблюдателей, на досуге просматривая происходящее в пустыне в поисках чего-то интересного. Интересного оказалось неожиданно много. Эльфы, которых вернул к жизни Келиэль, требовали детального изучения. Во-первых, они разительно отличались от большинства знакомых 5000-летнему чародею перворожденных тем, что время, которое они тратили на принятие и исполнение решений, исчислялось не годами и даже не месяцами, а в лучшем случае днями. Конечно, частично это можно было списать на молодость и ситуацию, в которой оказались эти эльфы, но все же столь быстрый темп жизни подходил скорее краткоживущим расам, вроде людей и им подобных, чем детям звезд. Во-вторых, ни один из них не умел стрелять из лука. Они утверждали, что это оружие на их родине давно забыто. Такой факт поначалу сильно обескуражил волшебника, который ни в одном из окрестных миров не видел перворожденных, которые добровольно сменили бы любимое оружие своей расы. Но потом, когда его шпион передал услышанную фразу о том, что скорострельность чего-то под названием «автомат Калашникова» составляет 600 выстрелов за время взведения тетивы арбалета, архимаг успокоился. Действительно, даже мастер лука редко способен держать в воздухе более чем 30 стрел, пусть и зачарованных, пробивающих любые доспехи и валящих с ног даже великанов от малейшей царапины. Насколько таких мастеров наберется на весь западный лес, по пальцам пересчитать можно. Тот же боевой артефакт, о котором так вздыхали эльфы в далекой пустыне, судя по их словам, можно было дать в руки даже 20-летнему ребенку, и он за пару лет обучения в десятки раз превзошел бы большинство лучников. Кириэлю очень хотелось немедленно познакомиться с этой вещью, но, увы, переселенцы были уверены, что прежде чем они сумеют сделать что-то подобное, должно пройти минимум лет 100. Ну и в-третьих, эти эльфы не испытывали врожденной для большинства перворожденных ненависти к темным искусствам. Ох, сколько в свое время пришлось вытерпеть самому Килиэлю, прежде чем он пересилил прирожденное отвращение к силе смерти. Про реакцию окружающих вообще вспоминать тошно. Это ведь только последние поколения выросли с твердым убеждением, что огонь горячий, вода мокрая, а эльф-некромант — не оскорбление мирового порядка. Не был бы древний волшебник лучшим боевым магом западного леса, даже до уровня ученика в искусстве магии смерти не дожил бы. Дуэли с особо ретивыми гостями из соседних миров или восточного леса перестали происходить только на 3000 лет, когда разница между Килиэлем и любым другим чародеем стала попросту непреодолимой. А для восьмерых переселенцев подготовка к мирному диалогу с магом, поднимающим мертвецов, да к тому же еще человеком, свелась к наложению заклятия, которое не давало учуять трупный смрад. Все. Столь нейтральное отношение к темным искусствам уже само по себе было фактом подозрительным. Да что там к темным искусствам? Они с дроу оказались готовы договариваться и сотрудничать. Вот это даже архимаг считал явным перебором. А уж когда он услышал от предводителя группы воскрешенных предложение о создании новой ветви эльфийского народа, эльфов сумеречных, путем объединения колонии светлых эльфов и некоторых представителей расы дроу, то впервые за неизвестно сколько лет поразился до глубины души. О таком он никогда не задумывался, даже помыслить не мог. Идея была абсолютно сумасшедшая и многообещающая, как раз в его вкусе. И он ее принял, решив оказывать поселению в пустыне всю возможную поддержку. Что ни говори, а эти новые эльфы, которых он вернул к жизни, выглядели куда более перспективными, чем большинство сородичей. Такие точно не вымрут. Скорее уж заставят исчезнуть всех, кто помешает им на жизненном пути. Два воина, Сергей по прозвищу Серый и Азриэль Рустам, ничем особым не отличались. Последний, к тому же, успел погибнуть. Впрочем, скорее всего, в ближайшее время он так или иначе, но вернется в мир живых. Их друг Семен, он же Шиноби, был чуть более примечателен. Он выбрал для совершенствования стезю, несовместимую с большинством написанных законов и неписанных правил чести, но уникальным его тоже назвать было нельзя. А вот шаман Михаэль и целительница Настя оказались настоящими находками, Если разрушительную мощь артефактов, которые эти 8 эльфов обзывали почему-то огнестрельным оружием, хотя ни стрел, ни огня в них, как правило, не было, Архимаг оценил сразу, то о ценности знаний девушки узнал только после того, как передал часть тайком подслушанного разговора на кафедру целителей. Идея с заменителями крови, которой можно поддерживать тяжело раненых в живом состоянии, а также сведения о том, что кровь подразделяется на группы, некоторые из которых плохо совместимы друг с другом и могут вызвать летальный исход, тянули, по мнению профессоров, не менее, чем на магистерскую мантию в их ветви искусства. Хотя, скорее всего, они просто пытались польстить Килиэлю, который эту самую мантию получил 4,5 тысячелетия назад. Но так или иначе, идеи этих двух молодых эльфов требовали тщательного рассмотрения, проверки и очень, может быть, скорейшего принятия на вооружение. И еще 3 девушки-переселенки из другого мира Архимага интересовали слабо. Обычные эльфийки, с той лишь разницей, что Лика в качестве хобби выбрала для себя ведение домашнего хозяйства. Шура, испытывавшая страсть к роскоши, иногда пыталась заниматься торговлей, а Викаэль стала воительницей. Сейчас вся компания отдыхала после длительного похода в вольный город Норс, где они искали чародея, способного воскресить погибшего Азриэля. Не нашли. Набег дроу на город спутал им все планы, но позволил разжиться неплохой добычей. Все теми же дроу и одним драконом, прирученным благодаря усилиям мозга, но почти утратившим разум из-за полученного во время боя тяжелого ранения головы. Впрочем, рептилия уже почти оправилась от последствий, и заботы о себе требовала минимальной. Чего нельзя было сказать о предполагаемом пополнении клана Эльдар. 4,5 десятка апатичных даже к собственной жизни темных эльфов и эльфиек, сознание которых было искалечено гипнургами, намеревавшимися продать свою добычу как рабов, и 1 абсолютно вменяемая, а потому находящаяся в состоянии бешенства жрица Лос, сейчас требовали неустанного внимания. Только первым нужна была в основном еда, а жрица постоянно требовала проверки надежности ремней, которыми ее связали. Дневной свет, который во время пути по пустыне слепил темных эльфов и подтачивал их связь с тьмой, придающей им силы, заставлял ее быть очень-очень смирной. Но едва только солнце переставало светить, как она тут же начинала активную деятельность, пыталась освободить руки, выплюнуть кляп, что-то наколдовать. 1 раз едва не вскрыла себе вены, хотя, возможно, просто порезалась при попытке перетереть путы о лезвие, не до конца задвинутого в ножны меча, неосмотрительно оставленного в зоне досягаемости. Но конкретно в тот момент, на котором сосредоточился Архимаг, все было несколько наоборот. Шаман с помощью мозга проверял, не задумал ли кто-то из пленников чего-то плохого. А пленницу кормили, во всяком случае пытались. После того, как она очутилась в пещере под землей, к ней вернулась немалая доля сил и самоуверенности. «Открой ротик!» — ласково просил Семен, тыча ложкой с кашей в лицо темной эльфийки. «Будь хорошей девочкой!» Та открыла и даже ложку позволила пропихнуть внутрь. А потом плюнула. Метко. «Опять?» — со вздохом спросил у Шиноби Серый, также неоднократно принимавший участие в кормлении дроу. «Ага», — мрачно кивнул эльф, вытирая лицо. «Слушай, у меня такое чувство, будто она меня за что-то искренне ненавидит». «Успокойся», — утешил друга воин. «Она искренне ненавидит всех нас». «Верно подмечено», — хмыкнул Килиэль, отпивая глоток заново налитого в бокал вина. «Не понимаю, чего вы с ней носитесь. Отдали бы на промывку мозгов и все дела. Или оркам. Хотя нет, те бы не взяли. До чего дошло, а? Зеленошкурые цивилизованным народом стали. Пленных не только не режут, но и правом победителя по отношению к захваченным девицам не пользуются. А может, просто проклятие жрицы Лос побаиваются? Так для этого дела вообще-то амулеты специальные есть». «А где наш шаман?» — с тяжким вздохом спросил Семен, задумчиво рассматривая пленницу и прикидывая, прибить ее на месте, как велит оскорбленное чувство гордости, или все-таки, несмотря на сопротивление, накормить, как требует здравый смысл. «Вроде новобранцы очередную проверку на вшивость прошли, и теперь в соседней комнате вовсю мисками стучат». «Читает стихи», — воин махнул рукой в направлении пустыни. «Лике?» — заинтересовался шиноби, крутя головой, будто обрел возможность видеть сквозь камень, и теперь выискивал в темноте ночи силуэты Михаэля и его подруги. «Пустыне», — ответил Сергей. «Хм...» — озадачился эльф и даже отодвинул в сторону котелок с кашей. «А нафига?» «Замаливает ту песчаную бурю. Он с чего-то решил, что находиться в ссоре с духами пустыни, если живешь в этой самой пустыне, глупо. Вот и мирится». «И как результат?» «Отрицательный», — раздался голос шамана. Эльфы и даже дроу, как по команде, повернули головы и замерли в изумлении. На входе в пещеру стояло нечто, состоящее, казалось, из грозди шариков, песчаных, толщиной с руку и больше. «В первый раз вижу песчаного снеговика», — ахнул шиноби. «Еще одна ухмылка», — мрачно пригрозил Михаэль, снимая круглый шлем со своей головы. «И в первый раз песчаный снеговик съездит тебе по уху». Затем принялся стягивать странную броню, увеличивающую объем его хрупкой фигуры раз и так в пять. «Но все-таки, как успехи?» — не сдавался Семен, которого угроза абсолютно не напугала. «Помог скафандр или нет? И чем ты его обмазал, что к нему прилип песок?» «Помог, помог», — зло пробурчал шаман, отчаянно дергая ногой в попытке стряхнуть с нее ботинок. «Если бы не он, они меня утопили бы». «Кто они? И где топили?» — озадачился Серый. «Ближайший водоем, в котором это можно проделать, в нашей пещере, а до города ты бы добраться не успел». «Они — это духи пустыни», — пояснил Михаэль, одержав, наконец, победу над обувью. «Отопили, как им и положено, в зыбучих песках. Хотя, скорее, это были летучие пески. Если бы я не предвидел такую возможность и не запасся комплектом из скафандра и лебедки, хрен бы вылез из того бархана, который они надо мной насыпали». Килель задумчиво оглядел странный доспех. Способности шамана предвидеть грядущие неприятности он не удивлялся. Предводитель небольшой колонии эльфов уже не раз и не два доказывал, что умеет предсказывать будущее неплохо. Правда, Килиэль не всегда его слова понимал. Все-таки язык, что заложил в сознание переселенцев Гипнург, был для них неродным, и к кое-каким выражениям аналога просто не находилось. К примеру, фраза «блин» и этот штамп сработал явно означало, что предсказание удалось. Вот только почему Михаэль, как правило, бывал этим так удивлен? «А зачем же тогда ты призвал этих духов?» – удивился Серый. «Ну, раз они меня засыпят», — пояснил шаман. «Ну, два, ну, три, ну, десяток. А потом им надоест. Они решат, что это бесполезно, и больше трогать не будут». «Оригинально», — хмыкнул шиноби. «Трепать им нервы, пока не надоешь. Знаешь, это твое общение с духами порой удивительно напоминает походы по инстанциям за справкой». «Ого», — согласился шаман. «Жителям астрала и обитателям уютных контор с теплыми местечками на более-менее значимой должности на посетителя плевать одинаково. И своего добиваться приходится либо через презенты, либо через мутюки. Последнее работает не всегда». «Ладно, хватит лирики», — поморщился каким-то неприятным воспоминанием Серый. «Ты решил, наконец, что с дроу будем делать? Мы уже почти неделю как дома сидим, и ничего толкового пока не придумали». «А что делать?» – изобразил непонимание, впрочем, не слишком хорошо Михаэль. Мозг каждый день поочередно восстанавливает им мыслительную деятельность до уровня, на котором решение о том, что можно сделать что-то самому, например, дать в морду тому, кого не знаешь, не вызовет перегрузки их процессоров. А с самим процессором рука, а скорее мечи и маги прикладства, у них проблем не будет. Хотя сознание покалечено, но навыки остались. Мы же все-таки из загонов выбрали только элиту, не такую уж, к слову, и многочисленную. «Мы с ними намучились», — буркнул Шиноби. «Два десятка идиотов, которые даже пить не просят, пока от обезвоживания не упадут. Это слишком много, если идешь не по дорожке в психбольнице, а по пустыне, кишащей хищными тварями. Но ты отлично понял, что я спрашивал про вот эту вот самку верблюда, которая, судя по всему, долго готовилась к чемпионату по плевкам на меткость». Жрица зло заскрежетала зубами, но на более активные действия не осмелилась. До разговоров со своими светлыми сородичами она не опускалась с тех пор, как Викаэль, разозленная потоком оскорблений в свой адрес, едва не выцарапала ей глаза. Раны на лице темной эльфийки шаман залечил, но больше от дроу никто из эльфов ничего так и не услышал. Да и орки, нанятые охранниками, получили только предложение о выкупе, которое оказалось первым и последним, что жрица сказала с момента пленения. «Понятия не имею», — честно сознался шаман. «Отдавать ее мозгу не хочется. Во-первых, утратить свои способности. А во-вторых, банально жалко. Гипнург дает почти стопроцентную гарантию, что если она будет сопротивляться промывке мозгов, а она будет, то ее сознание окажется примерно на том же уровне, что и у остальных. Может, чуть-чуть повыше, скажем, на уровне 10-летнего ребенка». «Но не можем же мы ее оставить так», — возмутился Серый. «У нее уже пролежни появляются». «А что ты предлагаешь?» «Ну...» «Понятно», — резюмировал Михаэль. «В общем, одна у нас надежда остается, что Килиэль заявится и что-нибудь подскажет. Вроде бы он во время нашей последней беседы обещал прибыть, как только раздобудет кое-что необходимое для реализации парочки совместных идей. При звуках имени архимага у дроу едва глаза из орбит не вылезли, а на своих пленителей она взглянула уже с неприкрытым страхом. Неизвестно, каким она представляла свое будущее, но явно даже худшие ее предположения не содержали в себе внимания к ее скромной персоне со стороны легендарного волшебника, вовсю баловавшегося темной магией, а потому почти постоянно испытывавшего насущную потребность в жертвах. Усмехнулся древний эльф, попортивший темным сородичем в свое время немало крови. «Помнят. Ладно уж, так и быть. Зайду к вам на часочек передать гостинцев. Вот только филеров найму и зайду».